Глава вторая. В подъезде не было света. Карелла вытащил из кармана пальто маленький фонарик и осветил ряд почтовых ящиков. Под номером 3С значилось «Д. Харрис». Он выключил фонарик и толкнул внутреннюю дверь. Она оказалась не запертой. Площадку нижнего этажа освещала, бросая желтоватый отблеск на покрытые линолеумом ступеньки, слабая лампа на длинном шнуре. Карелла пошел вверх по лестнице. Знакомые запахи жилья. За долгие годы работы в 87-м он привык к ним. Он перепрыгивал через две ступеньки, не потому что торопился. Просто и это давно вошло в привычку. Он поднимался так по лестницам с 12 лет, когда вдруг начал быстро тянуться вверх. А к 17, достигнув почти 6 футов, расти перестал. Он был широкоплеч, мускулист, узок в бедрах. Стройная фигура настоящего атлета. Шатен с карими глазами, немного косящими, что придавало Карелле слегка азиатский вид. В домах этого квартала было либо слишком жарко, либо слишком холодно. В дом Харриса, казалось, была направлена вся энергия центрального отопления. Карелла стянул шерстяную шапочку и сунул ее в карман макинтоша, затем расстегнул и сам макинтош. Из-за закрытых дверей доносились звуки телевизора. Кто-то спустил воду в туалете. Он добрался до третьего этажа. Квартира 3С находилась в самом конце площадки. «Джимми?» — спросил женский голос. «Нет, мэм, это полиция». «Полиция?» «Да, мэм». Карелла подождал. Дверь со скрипом приоткрылась на ширину цепочки. В квартире было темно, так что лица женщины разглядеть он не мог. «Покажите ваш жетон», — сказала она. Жетон уже был зажат в ладони. Его всегда требовали показать. Он был прикреплен изнутри к небольшому кожаному бумажнику, в котором лежало также его служебное удостоверение. Карелла протянул жетон, ожидая, что его пригласят войти. «Он у вас в руках?» — спросила женщина. «Ну да», — полуудивленно, полураздраженно ответил Карелла. В узкой дверной щели появилась рука. «Разрешите пощупать?» И только тут Карелла понял, что женщина слепа. Он вытянул руку с жетоном, глядя, как ее пальцы ощупывают голубую эмаль покрытия и позолоту городской печати. «Как вас зовут?» «Детектив Карелла». «Ну что ж, вроде все нормально». Она убрала руку, но цепочку не сняла. «А что вам надо?» «Джеймс Харрис здесь живет?» «Да, а в чем дело?» «Миссис Харрис», — начал Карелла и запнулся. Эту часть своей работы он ненавидел больше всего. По-человечески о таких вещах не скажешь, ну, просто не скажешь, и смысл сказанного ничем не смягчишь. «Ваш муж мертв». Наступило молчание. «Что? Как вы сказали?» «Позвольте войти, пожалуйста». «Да-да, конечно». Женщина повозилась с цепочкой, и дверь широко распахнулась. В слабом свете лестничной лампы он увидел стройную блондинку в длинном, схваченном талии поясом, голубом халате и огромных очках, закрывавших не только глаза, но и большую часть лица. В квартире было совершенно темно. Он смущенно потоптался на пороге. Она сразу почувствовала это и поняла причину. «Сейчас зажгу свет». Женщина повернулась и уверенно пошла вдоль стены, нашаривая выключатель. Вспыхнул свет. Карелла переступил через порог и закрыл за собой дверь. Они оказались в кухне, что Кареллу совершенно не удивило. В этом районе входная дверь часто ведет прямо на кухню. Иные из кухонь блестят, как начищенный самовар, в других от грязи не продохнуть. Это было где-то посередине. Не знай он, что хозяева слепые, то, пожалуй, бы сказал, что за домом своим они ухаживают не слишком прилежно. Женщина стояла сейчас лицом к нему в позе, характерной для слепых, подбородок выжидательно выдвинут вперед. «Миссис Харрис», — начал Карелло. «Вашего мужа убили». «Убили?» Она энергично затрясла головой. «Нет-нет, это какая-то ошибка». «Если бы так». «Но почему? Почему? Нет, не может быть, ведь он же, знаете ли, слепой». Он прекрасно понимал ее. Такая мысль просто не может уместиться в голове. Слепых и маленьких детей не убивают, не душат певчих птиц и не отрывают крыльев у бабочек. Если бы так. И убивают, и душат, и отрывают. Вот как сейчас. В этот самый момент ее муж лежит на асфальте с перерезанным горлом. «Он мертв, миссис Харрис», — медленно повторил Карелла. «Его убили». «Где он?» «С минуты на минуту его отвезут в больницу Буэнависта». «Да, а сейчас где он?» «На Хеннон-сквер». «Как его убили?» Она говорила с мягким южным акцентом и так тихо, что Карелла с трудом слышал ее. Но вопросы она ставила ясно, желая узнать то самое, что он всячески хотел утаить. «Его зарезали ножом», — сказал Карелла. Она надолго замолчала. За окном шуршали шины автомобилей, ревели двигатели, визжали тормоза. Откуда-то издалека донесся гудок паровоза. «Присядьте, пожалуйста», — она безошибочно указала на кухонный стол. Он подвинул стул и сел. Она устроилась напротив. «Если хотите, наш разговор можно отложить», — предложил Карелла. «А разве не лучше сразу?» «Лучше, конечно, если только вы готовы». «Что вы хотите знать?» «Когда вы в последний раз виделись с мужем, миссис Харрис?» «Сегодня утром. Мы вместе вышли из дома в 10». «И куда направились?» «Я работаю в центре, а Джимми пошел на Холл-авеню. Обычно он работает там, между Сергл и Монтгомери». Женщина помолчала. «Он нищий». «А вы где работаете, миссис Харрис?» «Есть такая компания, услуга почтой. Я запечатываю каталоги». «Что за каталоги?» «Реклама наших услуг. Мы делаем такие отправления дважды в месяц. Одна девушка печатает адреса рассылки, а я заклеиваю конверты. Мы продаем разного рода сувениры, пепельницы, солонки, перечницы, подставки для стаканов». «И как называется ваша компания, миссис Харрис?» «Prestige Novelty. Это на Данчмен Роу, прямо в торговом центре». «Стало быть, вы с мужем сегодня ушли из дома в 10?» «Да. Обычно мы стараемся переждать часы пик. У Джимми собака, так что мы...» Она остановилась на полуслове. «Где Стэнли?» «За ним присмотрят, миссис Харрис». «С ним-то хоть все в порядке?» «Не знаю, право. Может, его усыпили, а может...» Карелла не договорил. «Что вы хотели сказать? Отравили?» «Да, мэм». «Из чужих рук Стэнли есть бы не стал, только Джимми кормит его. Так его приучили, он даже у меня ничего не возьмет. Джимми и только Джимми». «Скоро все прояснится, миссис Харрис. Ветеринар должен там быть с минуты на минуту». «Миссис Харрис, это ваше обычное расписание. Вы всегда выходили из дома вместе и в 10 утра». «По будним дням». «А возвращались когда?» «Я обыкновенно в 3, в 3:30. А Джимми гораздо позже. Конец рабочего дня, когда люди возвращаются с работы, для него самое удачное время. Потом он пережидает еще с полчасика в баре, чтобы прошел час пик. В 7:45 садится в метро. Домой обычно приходит». Женщина запнулась. Она вдруг поняла, что говорит о мертвом в настоящем времени. И мысль эта была ужасна. Карелла увидел, как из-под огромных очков медленно покатились слезы. Он помолчал. «Прошу прощения», — сказала она. «Если хотите». «Нет-нет». Она покачала головой. «Он обычно приходил самое позднее, в 7:30. С этими словами миссис Харрис резко поднялась с места и безошибочно прошла к буфету над мойкой. Нащупав бумажную салфетку, она высморкалась. «Обычно к этому времени у меня готов ужин. А иногда мы выходили закусить куда-нибудь. Джимми любит китайские рестораны, вот мы и наведывались туда частенько. С собакой не пропадешь». И она снова залилась слезами. «У вас одна собака?» «Да». Слово утонуло в салфетке, прижатой ко рту. Миссис Харрис вытащила еще одну из пачки и снова высморкалась. «Собаки поводыри дороги. Мне она не нужна. Я все время с Джимми, только что на работе без него. Да с работы возвращаюсь, но у меня палочка. Я...» Слезы снова покатились у нее по щекам. Откуда-то из самой глубины, из груди, вырвалось мучительное рыдание, так что она даже задохнулась. Карелла молчал. Миссис Харрис плакала, прижав к глазам салфетку. У нее за спиной, за окном, начал падать снежок. Интересно, закончили они там? Ребятам из лаборатории снег может помешать. Снег падал бесшумно. Она не могла знать, что идет снег. Не видеть, не слышать его не могла. Не переставая, она плакала, все в ту же вымокшую и смятую салфетку. В конце концов, откинувшись на спинку стула и подняв голову, она спросила: «Что-нибудь еще?» «Миссис Харрис, как по-вашему, кто мог это сделать?» «Понятия не имею». «У вашего мужа были враги?» «Нет, он ведь слепой». И опять Карелла прекрасно понял ее. У слепых не бывает врагов. Слепых жалеют, слепым сочувствуют. К слепым никто не испытывает ненависти. «И никаких писем с угрозами в последнее время не получали? Никто не звонил?» «Нет». «Миссис Харрис, это был смешанный брак». «Смешанный?» «Я хочу сказать...» «А, что я белая?» «Да. Может, среди ваших соседей или сослуживцев были, ну, те, кому этот брак очень не нравился?» «Нет». «Расскажите мне о своем муже». «А что вы хотите знать?» «Сколько ему было?» 30. В августе исполнилось». «Он с рождения слепой?» «Нет, его ранили на войне». «Когда?» 10 лет назад. То есть через месяц будет 10. 14 декабря. «А давно вы замужем?» 5 лет. «Как ваше девичье имя?» «Изабел Картрайт». «Миссис Харрис», — начал Карелла и смущенно замолк. «Скажите, другие женщины у вашего мужа были?» «Нет». «А у вас мужчины?» «Нет». «Как родственники отнеслись к вашему замужеству?» «Отец любил Джимми. Он умер 2 года назад. Джимми приезжал в Теннесси, когда он болел». «А мать?» «Матери я не знала. Она умерла при родах». «А вы родились слепой?» «Да». «Братья или сестры у вас есть?» «Нет». «А у мужа были?» «У него есть сестра Крисси, Кристина». «Вы что, записываете все это?» «Да, мэм. Вас что-то смущает? Тогда я могу...» «Нет-нет, пожалуйста». «А родители вашего мужа живы?» «Мать жива, Софи Харрис. Она по-прежнему живет в Даймондбеке». «Вы ладите?» «Да». «Миссис Харрис, за последнее время не произошло ли каких-нибудь событий, способных настроить кого-то против?» «Нет». «Пусть это выглядит сколь угодно неправдоподобно». «Нет, даже вообразить себе не могу». «Ну что ж, благодарю вас». Карелла закрыл блокнот. По правилам, он должен был вызвать жену убитого в морг для опознания. Но это не стандартный случай. Конечно, Изабел Харрис может ощупать лицо мужа и опознать его не хуже зрячей. Но такая процедура — тяжелое испытание. И оставалось только гадать, каково это — ощупывать тело. Может, лучше позвонить матери Джимми? Пусть она опознает его. Софи Харрис. Живет в Даймондбеке. Он записал ее имя, утром позвонит. Но почему, с другой стороны, надо отказывать Изабел Харрис в праве, которое только ей принадлежит? Отказывать лишь на том основании, что она слепая? Ладно, надо действовать прямо. Из многолетнего опыта он знал, что это самое лучшее, а может, единственно правильное. «Миссис Харрис», — сказал Карелла, — «по правилам жене или мужу полагается опознать убитого». Он заколебался. «Вы как?» «Да-да, конечно. Прямо сейчас». «Лучше всего было бы завтра утром». «В какое время?» «Я заеду за вами в 10». «Хорошо, в 10», — кивнула она. Он пошел к двери, но на полдороге остановился. За окнами по-прежнему не слышно падал снег. «Миссис Харрис?» «Да». «Вы... Я могу быть вам чем-нибудь полезен?» «Нет-нет, спасибо». Когда в дверь постучали, Изабел уже легла. Она ощупала ручные часы, без 11:12. «Наверное, это детектив вернулся», — подумала она. Почувствовал, наверное, что она ему лгала. Услышал что-нибудь в голосе или по лицу угадал. Она нарочно солгала ему, нарочно сказала «нет», да так решительно, что сомнений не осталось. И вот теперь он вернулся. Хочет, наверное, узнать, зачем она лгала. Теперь уже не важно. Джимми больше нет, так что можно было с самого начала сказать правду. «Ну хорошо», — скажет сейчас. На ней была длинная теплая ночная рубашка. Она всегда надевала ее зимой, но с наступлением весны спала голой. Джимми говорил, что не любит продираться к ней сквозь толстый слой одежды. Изабел опустила ноги на холодный деревянный пол. В 11 отопление выключают, и в квартире становится холодно, как на улице. Она накинула халат и, вытянув руку, чтобы не наткнуться на стул справа, пошла к двери спальни. Прошла в гостиную, порог скрипнул. Миновала пианино, на котором так любил наигрывать Джимми. Он играл по слуху, говорил, что из него мог бы получиться чуть ли не Сачмо. Черта с два. Удивительно, что она так расчувствовалась. Ведь она его уже год как не любила, и все равно слезы были искренними. Она добралась до кухни и остановилась у входной двери. «Кто там?» «Миссис Харрис». «Да, а в чем дело?» «Полиция». «Детектив Карелла». «Нет, мэм». «А кто же?» «Сержант Ромни. Откройте, пожалуйста, мы вроде нашли убийцу вашего мужа». «Минуту». Она сняла цепочку. Он вошел в квартиру и закрыл за собой дверь. Было слышно, как щелкнул замок. Какое-то движение. Скрип половицы. Теперь он стоял прямо напротив нее. «Где это?» Она не поняла. «Куда он положил это?» «Положил что? Кто? Кто вы?» «Говори немедленно, куда он положил это, и тебе ничего не будет». «Я не знаю, что вы имеете, не знаю». У нее уже готов был вырваться крик. Вся дрожа, она отступила и наткнулась на стену. Услышала скрежет металла о металл, почувствовала, что он приближается, и тут же что-то острое уткнулось ей прямо в горло. «Ни звука, где это?» «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Ты что, хочешь, чтобы я тебя прикончил?» «Нет-нет, не надо, но я, честное слово, не знаю». «Ну так говори тогда, где?» «Прошу вас». «Где?» Внезапно он изо всех сил ударил ее так, что очки слетели на пол. «Где?» Он снова ударил ее. «Где? Где?»